Глава 15. Будни. Больше полугода их жизнь текла в новом ритме. Однажды во время раннего утреннего завтрака речь опять зашла о проданном крейсере, и Амадей спросил у Игоря, нет ли известия о продаже генератора. Игорь ответил отрицательно. Разговор перетек в русло воспоминаний. «И все же мне непонятно. Я не разбираюсь в технологиях», — говорил Рассел. «Генератор остался у пиратов. Тогда в сводках должны были появиться данные о его использовании». «Данных нет», — ответил Игорь на еще не заданный вопрос. «Но тогда зачем его оставлять?» — Рассел посмотрел на Амадея. «У этой истории много загадок», — ответил Амадей и смачно откусил кусочек аппетитного яста. Он жевал и хитро смотрел на сотрапезников. Они ожидали продолжения и к еде не притронулись. «Особенно по части продавца», — заметил он. «Эта сделка достойна стать примером небывалой аферы, автор которой остался до сих пор неизвестным среди пиратов. Вы понимаете, торговый этикет — вещь ужасно путанная. Вот этот некто и воспользовался всем арсеналом путанных ходов, чтобы остаться неизвестным. Найдены только некоторые из многих посредников. И почти все они исчезли, и не ошибусь, если скажу, что мертвы». «Зато покупатель известен, Галактис», — уверенно заявил Игорь. «Они купили все до последнего осколка, даже обшивку». «А ты проверил». Амадей погрозил ему пальцем. «Я же просил». «Я не мог смириться с мыслью, что пиратам что-то досталось. Я проверил сделки. Проверяю их до сих пор. Я буду знать, если всплывет генератор». «Буду знать», — гордо заявил он. «И я больше скажу, после этой сделки образовалось 8 новых колоний. Одна или несколько могут быть организованы на эти средства. Я не прав?» «Ты умен, но не переусердствуй, опасно», — строго сказал Амадей. «Все же кто-то оставил генератор себе». Амадей сделал ударение на последнем слове и ткнул пальцем в стол. «Кто-то тоже следит за событиями. И до сих пор этот кто-то себя не обнаружил». «Вот что самое поразительное», — воскликнул Игорь. «Генератор ведь излучает постоянно. Его нельзя спрятать. Его уничтожили, я уверен, направили к какой-нибудь звезде». «Вы ликуете, а налицо измена», — вмешался Алик. «Продавец досконально знал крейсер. Это факт. И знал ему цену. Представьте, что это мог быть спасатель. Наш с вами бывший коллега. Немалого ранга. Грамотный негодяй». «Ну, капитан, ты не прав», — запротестовал Рассел. «Он продал крейсер владельцам. Галактису почти все 100%. И он рискнул и рискует, потому что его будут вычислять. А сколько веревочка не вейся, а цепочка сделок приведет к тем, кто продавал. Его найдут, нужно только время». «Сразу видно, не знаешь ты поговорок», — усмехнулся жующий Дмитрий. «Сколько веревочка не вейся, а кончик найдется». «Неважно», — отмахнулся Рассел. «Суть не меняется, крейсер вернули в Галактис. Пусть без генератора. И все сделки прошли мимо Нейба. Исторический парадокс. Так что в его списке добавилось врагов». Амадей вздохнул и перестал жевать. Он посмотрел на всех, Ольга поймала ее взгляд. На ее лице возник немой вопрос. «Стоп, стоп», — громко сказал Амадей. «Мы увлекаемся. Завтрак не время для разрешения таких вопросов. И это вредно для пищеварения. Напоминаю, вы не имели и не имеете к этому отношения». После завтрака все расходились по местам. Амадей и Рассел шли вместе. «Ты прекратил разговор», — заметил Рассел. «Что делаешь редко. Игорь не остановится». «Пусть работает. Хотя он не прав. Генератор цел. Вещи такого рода могут быть рычагом воздействия и гарантией жизни владельца». «Ты не первый раз намекаешь, что продавец был один», — заметил Рассел. «Продавцов было тысячи, но они не понимали, чем владеют. А некто сидел в центре и руководил. Среди них был один, кто обставил самого Нейба. Дорого бы я дал, чтобы узнать». «Кто-то обставил непревзойденного злодея? Нет, эту версию я подвергаю сомнению», — заметил Рассел. «Запомни, Рассел, не бывает абсолютно всесильных злодеев. Нейба не всесилен. Он делает ошибки. Последнее время очень нередко. Тот, кто продал крейсер, бросил ему вызов. Накануне начала нового витка войны, как ты помнишь. После сделки Нейба оставил флот под командованием своего совета и проиграл 2 сражения при явном преимуществе. Он бросился искать продавца. Забыл о войне. Даже если это совпадение очень удачное для Галактиса. Если я не ошибаюсь, к тому времени разрешилась дилемма о способе уничтожения нового штурмовика. К одному из средних техников вдруг попали данные о возможности атаки таких судов. Автор идеи остался неизвестным. Но баланс-то в войне возник. Наш фантом себя проявит. Пока генератор у него. Он имеет рычаг воздействия и на Нейба, и на Галактис. Посмотрим, сколько он продержится, пока его обнаружат. «Амадей, это странно. Ты знаешь такие вещи?» — покачал головой Рассел. «У меня свои каналы. Ты меня удивляешь. Привычка», — заметила Амадей. «И я опять исчезну надолго. Присмотри за ними, а. Не хочешь ли ты поработать вместо Алика разведчиком?» «А чем он займется?» «Пилотированием. Мне нужен Дмитрий. Младший братец втерся к тебе в доверие?» «Он умеет то, что мне нужно, и держит язык за зубами. Я чувствую себя увереннее, когда он прикрывает мою спину». «Они хоть и друзья, но немного ревнуют, я заметил». Рассел посмотрел на Амадея. «Ты не говоришь, чем занимаешься?» «Вам не надо знать». Рассел кивнул. После разговора Амадей забрал Дмитрия, простился с Ольгой, и они улетели. Они посетили 5 пиратских баз, где Амадей задерживался ненадолго. В последнем пункте он вышел из кабины, но потом вернулся с защитным костюмом и подобием плаща. «Надевай, пойдешь со мной», — сказал он. Дмитрий изобразил удивление. Подчинился, начал спешно одеваться. «Что бы ты ни увидел», — продолжил Амадей, — «держи себя в руках. Не отходи от меня дальше, чем на полметра. Можешь пугаться, только не злись. Если нас схватят, активируй взрывное устройство в костюме. Никто не позволит взорвать базу, поэтому нас отпустят. Тогда потребуется вся твоя сноровка, чтобы удрать». Дмитрий кивнул и опустил фильтр на шлеме. Амадей закутал его в плащ, и они вышли из корабля. Так они шагали плечом к плечу, Амадей покосился на Дмитрия. Тот шел без напряжения, своим обычным шагом. Фильтр шлема искажал его внешность. Амадей начал его сканировать, а выдержка у парня крепкая. Дмитрий не нервничал. Тело его было расслаблено. Притяжение и другие параметры на базе подходили человеку. Он не чувствовал дискомфорта ни физического, ни эмоционального. Они проходили мимо чужих кораблей, мимо сновали другие существа. Дмитрий про себя идентифицировал их, а Амадей навел его на человекоподобное существо. Пилот только осмотрел его без видимого волнения. Амадей наблюдал и довольно улыбался. Они зашли в огромное здание. Переместились в другое место, пока не вышли на нужную платформу. Там стояла одна единственная темно-синяя фигура. Амадей изобразил причудливое приветствие. Дмитрий поклонился. «Вы точны», — произнес неприятный голос. «Всегда», — гордо ответил Амадей. «Не сообщили. Вы можете сделать мне предложение». «Вы мне можете предложить?» «Что?» «Я знаю, кому продан крейсер». «Неужели?» «Что хочешь?» «Пару непеределанных пленных с этой базы». «Только пару? Мало просишь». «Потому и прошу мало, что если не я, придет другой». «Кому ты служишь?» «Я независимый торговец». «Так не бывает. Каждый кому-то служит. Ты добавишь информацию, как узнал покупателей, кто он. Взамен получишь корабль и пленных». «Я знаю продавца. Остальное здесь. Даже больше». Амадей добыл из складок своего костюма кристалл, положил на куб в углу комнаты. «Кристалл настоящий», — согласился синий. Амадей замер с вытянутой рукой, и через мгновение на ладони у него возник такой же кристалл. Амадей отдал его Дмитрию, остался стоять. Синяя фигура двинулась к кубу, вытянула подобие руки, кристалл поднялся вверх и растаял. «Ты смелый, но если ты будешь попадаться мне впредь, пощады не будет. Мои территории не для обманщиков», — с угрозой сказал синий. «Я могу передумать до того, как ты улетишь. Поторопись. Амадей послушно удалился, подтолкнув Дмитрия вперед. Дмитрий запомнил дорогу, собирался идти к кораблю, но Амадей грубо потащил его в другом направлении. По пути они бежали. Улетали на другом корабле, который Амадей безошибочно нашел. Дмитрий быстро разобрался в пилотировании. Они спешно покинули это место. Амадей заставил пилота лететь к необитаемой планете. Они сели. Амадей молчал. Потом устало стянул с себя шлем, набрал воздуха в грудь и задержал дыхание. На его щеках играл румянец. Он посмотрел на Дмитрия и выдохнул. Фух, как заново родился. Дмитрий тоже снял шлем, повертел головой, расслабляя шею. «Мне показалось, или речь шла о крейсере?» — спросил он. «Не показалось». «И ты выдал ему покупателя? Галактис?» «Не мое дело, но...» «Раз уж я взял тебя, то ты достоин знать правду». «Я получил сообщение с угрозой. Мне дали понять, что наводить справки о продаже крейсера не мое дело. Ты затеял утренний разговор и забрал данные у Игоря, чтобы отдать их пиратам? Полугодовой труд! Да кто ты после этого?» — возмутился Дмитрий. «Я торговец. Пока меня лишь предупредили. В следующий раз убьют. Недавно я мог лишиться жизни за кусок кристалла. А получил корабль. Тот, кого ты видел, дал понять, что я должен отдать ему информацию и во имя собственной безопасности забыть о крейсере. Какое великодушие. Я ждал кого угодно, но не его лично. Этот синий никого тебе не напомнил? Нет. Как сильно он отличается от твоих представлений. Это Нейба, мой мальчик. Ты видел Нейба? А? Кто? Дмитрий завертелся и запрыгал, как ошпаренный. Не выдержал Амадей и расхохотался. Он колотил себя по колену. Заливисто смеялся каждый раз, когда поднимал глаза на молодого человека. Пилот метался, хватая все, что попадало под руку. Периодически вскрикивал он, потому что ничего больше не мог сказать. «Ты мечтал встретить его», — сквозь смех говорил Амадей. «Вот встретил, в двух шагах стоял. Я сам не знал, кто придет. Я знал, кто мне угрожает». Тон выдал его. «Такие просьбы стоит немедленно выполнять. Я полагал, придет кто-то из свиты. Явился сам. Век бы его не видеть. Все было так неожиданно, что я не успел испугаться. Но зато теперь я осознаю, откуда мы выбрались. У меня голова кружится. Я получил избыточную порцию адреналина. Давай не будем пока взлетать. Дай успокоиться. Меня трясет, как мальчишку. Все мои хранители, сам Нейба. Теперь он нас запомнил. Интересно, он слышал про пилота по кличке Белая Смерть? Он отпустил нас, значит, не слышал. Амадей шутил. Я начинаю верить в твое везение. Не шутка. Побеседовать с Нейба и уйти. Ты не задумывался о карьере телохранителя? Зачем ты меня туда поволок? Зачем? «Зачем? Какой от меня толк?» — возмущался Дмитрий. «Две бомбы лучше, чем одна. На нас по взрывателю крепкий аргумент на переговорах. Заряд такой мощности, что снес бы половину базы. Ну а два, соответственно, всю базу. Для Нейба маскирующий костюм не преграда. Он нас видел и взрыватели видел. Знал. Ты бы сейчас снял костюм, а? Нервничаешь, не случилось бы плохого». Дмитрий вскочил и стал лихорадочно и нервно стягивать костюм. Он освободился от него, замер за креслом пилота. Свой костюм Амадей снимать не стал. Он смотрел на молодого человека, изучал лицо, оценивал состояние. Самообладание изменило Димке. Затем Амадей отвернулся и развалился в кресле. «Да», — протянул он. Им обоим нужно было прийти в себя. Амадей чувствовал, как спадает напряжение, как тело расслабляется и успокаивается ум. Чем он лучше этого мальчишки, хотя старше в разы? У молодого человека преимущество, он не знает, что произошло. Амадею хотелось признаться, рассказать, как долго он искал, как шел к сегодняшней встрече. И Дмитрий у него в компании не случайно. Перед ним мог быть не Нейба, а двойник, наличие которого он стал подозревать. Амадей убеждал себя в том и в обратном. Он поместил в кристалл, кроме информации о покупателе, некоторую информацию о пленных и о поисках разведкой Галактиса капитана Л. И еще кое-что. Нейба или тот, кто выдал себя за него, не среагировал. Присутствие постороннего, да еще человека из окружения Л, о котором Нейба не мог не знать, не возымело действия. Настоящий Нейба, скорее всего, не отпустил бы их. Дмитрию лучше о его настоящей роли наживки вообще не знать. Преследования, кажется, не было. Уловка не дала результата. Но информация из кристалла не может не дать плоды. Дмитрий сел в кресло. Вид у него был растерянный. «И как впечатление?» — спросила Мадей. «Извини, я не мог тебе сказать. Не знал, во-первых, а ты клялся его убить, во-вторых. Но свидание тебе было полезно. С виду он ничего особенного, да? Но именно он всем и правит. Ты его раньше видел? Издали мельком. Лучше не попадаться в поле его зрения. Сегодня мы оба нарушили это правило. Прости, но ты был мне нужен». Дмитрий молчал и кивал. «Ты настолько мне доверяешь?» — спросил он. «Да». «Спасибо. Лучше сказать Игорю, чтобы он не занимался больше крейсером. Ты не можешь сказать об этом друзьям. Ни о чем, что произошло. Клятву брать не стану, но рассчитываю на твое благоразумие. Этот корабль очень кстати. Ты пересядешь на наш, когда мы до него доберемся. Продашь его и вернешься домой на другом. От этого тоже нужно избавиться. Я позабочусь. Рад, что к тебе вернулась способность думать. Жизнь многогранна. Нельзя быть готовым ко всему. Дмитрий пожал плечами, вздохнул. Неожиданность освежает взгляд на мир. Мне словно по затылку стукнули. Вот зато ты мне и нравишься. Заметил Амадей и толкнул Дмитрия в плечо. У тебя свежий взгляд на жизнь. И крепкая голова. Криво улыбаясь, добавил Дмитрий. Удивительно. И ведь на вид действительно ничего особенного. Синее пятно на общем фоне. Серое кардинальство, как я заметил, часто связано с неприглядной внешностью. Не нужно о нем рассуждать. Особенно вслух. Он может тебя слышать. Прервал его Амадей. Я рад, что ты не рвешься его убивать. На фоне происшедшего я бы выглядел глупо, рассудил Дмитрий. Амадею ответ понравился. Знак того, что парень поумнел. Но надолго ли хватит его рассудка, если будет еще одна встреча, и Дмитрий уже будет знать, кто перед ним? Тогда спасибо тебе за помощь, и нам пора, — сказал Амадей.